«Посмотрели все на меня, как тинейджеры на звезду Плейвампа!» Ее голос разнесся и ударился об отштукатуренные стены, словно гром. В зале моментально повисла полнейшая тишина. Медленно, словно в немом кино, политики начали поворачивать головы в сторону трибуны. «Это что?» Чуть слышно прошептал кто-то из упырей. «Неужели это то, что я думаю?» Едва шевеля губами, пробормотал другой. Одни вампиры позеленели, другие покрылись липким потом, хотя у вурдалаков это физически невозможно. Третьи ослабили галстуки на шеях, тяжело дыша и даже хрипя. Все пялились на возвышающуюся Милену. «Мне нужен некто Вересков!» потребовала Зубкова уже чуть тише, но не менее устрашающе. Через мгновение Милена заметила, что депутаты смотрят на нее, как кролики на удава, в смертельном ступоре. «Что?» «Это избиратель!» — заорала защитница прав собачек. «Простая гражданка! Спасайтесь!» Услышав душераздирающий призыв, упыри-политики повскакивали с мест и ринулись кто куда, отчаянно вереща и матерясь. Падали стулья, вместе с ними падали жирные тела, о них спотыкались высокие каблуки, а сверху падали крохотные собачки. С удивительным для существ, не занятых никакой физической деятельностью, проворством, депутаты в мгновение ока покинули главный зал. Кровавое вершительство опустело, остались только сиротливо брошенные записи, дорогие авторучки и стаканчики с кровью. Не менее сиротливо остался в одиночестве сидеть и вампир с серьезными глазами орехово-красного оттенка. Убрав с лица не слишком модно подстриженные волосы, он сложил руки с длинными ногтями перед собой и внимательно смотрел на Милену, замершую в культурном шоке. Вот такой вот диалог с народом. В тишине голос одинокого вампира прозвучал громко, но спокойно. «Вы меня искали». Это было скорее утверждение, чем вопрос. «Чем могу быть полезен?» «Понимаете, я и сама не знаю», — вырвалась у Зубковой. Она устало облокотилась на трибуну, пристально разглядывая Верескова, словно не веря, что наконец нашла его. «Но мне кажется, что вы меня поймете». Разговор вампирши и политика продолжался не один час. Милена с четкостью офицера службы вампирской безопасности изложила все факты, которые знала, и теперь ждала комментариев. Они несколько раз посылали охранника, все еще очень обиженного на вампиршу, за кофе. А когда Зубкова зашаталась от голода и усталости, Вересков заказал плохо прожаренный бифштекс из ближайшего ресторана. Выходить из здания вершительства они не стали. Верескову не хотелось сплетен в розовой прессе, а Милена была уверена, что здесь ее ищейки из службы пасти не будут. «Если я ничего не упустил», — наконец произнес депутат, когда вампирша замолкла, вгрызаясь клыками в мясо и причмокивая от удовольствия. «В городе зреет заговор с целью перехода власти в руки полукровных вампиров». Милена только кивнула. «Лидерами переворота станут некие Антон и Злата Кусановы, дети убитого ими же бизнесмена». Еще кивок. «Власть они попытаются захватить, используя силу древней богини Морриган, которой они поклоняются». «Все верно», — в очередной раз кивнула Милена. «Извините, конечно, но у меня есть подозрение, что вы причастны к этой истории, ведь ни одна акция анчаров не проходит без вашего ведома». «Ваше заявление не безосновательно. Я действительно много делаю для того, чтобы права полукровных вампиров соблюдались, особенно в нашей стране». Вересков нахмурился. «Поймите, Милена, у нас с вами не вампирика. Законам не дают ход только из-за того, что они относятся к категории расовых вопросов». Вампир потряс головой, понимая, что увлекся и отклонился от темы. «Так вот, даже в свете всего сказанного я вас разочарую. Партия «Анчары за свободу» не планирует захват мира». «Я вам не верю», — твердо ответила вампирша, отодвигая скомканную окровавленную салфетку. «Вы слишком много знаете о делах анчаров, чтобы не быть в курсе такой аферы». «Вы не ошиблись, дорогая». Вересков не потерял хладнокровия. Более того, он смотрел Милене в глаза, показывая, что скрывать ему нечего. «Интрига действительно серьезная. Если честно, я усомнился, когда речь зашла о богине Морриган». «Почему?» — насторожилась Зубкова. «Вы можете что-то о ней рассказать?» «Естественно. Я тщательно изучал историю анчаров, а Морриган играет в ней важную роль. Другое дело, что я никогда бы не рискнул ее вызывать. Не думаю, что это вообще возможно», — цинично усмехнулся Вересков. «Поверьте, это все очень даже реально». Вампирше было не смешно. Политик что-то скрывал, и она опасалась, что Вересков не захочет делиться информацией об анчарах. «Вы что-то знаете?» «Милая Милена, богиня Морриган давно уже канула в пучину забвения». Защитник прав полукровок откинулся на спинку стула. «А если и нет, с чего бы мне откровенничать? Разве переход власти к анчарам не в моих интересах?» «Не думаю», — с вызовом ответила Зубкова. «Если вы не врете и действительно не причастны к планам Кусановых, то захват власти свершится без вас. Учитывая убеждения полукровок и их свободолюбие, вас вряд ли назначат новым принцем крови. Вас вообще никуда не назначат, потому что анчарам близка анархия, они сами себе руководители». Вампир удивленно поднял брови, наградил Милену еще одним проницательным взглядом, а потом рассмеялся, хлопнув бледной ладонью по столу. Зубкова поняла, что попала в цель, озвучив мысли политика. «Ну, хорошо, офицер Зубкова, подозреваемая в серии убийств», наконец произнес Вересков, вытаскивая черный мобильник и набирая сообщение. «Вы рассказали мне сумасшедшую историю. Так и быть, я тоже расскажу вам одну. Мне обидно, что ее мало кто знает. Это, возможно, помогло бы единению вампиров и анчаров по всему миру. Еще обиднее, что приходится делиться сокровенным с чистокровной вампиршей». «Ну и кто, кого после этого дискриминирует?» — не удержалась Милена. Вместо ответа Вересков поднялся и пошел к выходу, поманив Зубкову. «Подождите», — позвала вампирша. «Вы знаете, что меня подозревают во всех этих убийствах, так почему же поверили, будто я невиновна?» «Вы упомянули Морриган, Милена», — не останавливаясь, бросил политик, направляясь вон из зала заседаний кровавого вершительства. «Назови вы кого угодно другого, я бы вам не поверил. А это...» Вересков не договорил. Зубкова рванула за ним, швырнув грязную тарелку в самое неподобающее для нее место — на плюшевый трон виконтессы Валент. Глава 6. Легенда о вампире. 6. Воспоминание. Проклятие. Войско Кухулина, стоящее на подходе к долине Муртамна, уже готовилось к ночлегу. Командиры думали, что пес Кулана пропал надолго и что туман не рассеется до утра. Но вышло совсем по-другому. Белая пелена не просто разошлась. Она разлетелась так быстро, будто ее и не было. Долина окрасилась в багряный цвет закатного солнца. День подходил к концу. Перед солдатами открылся новый вид, прекрасный и устрашающий. Недалеко от них, на холмах, стояла в полной боевой готовности армия Лагина. Их копья и мечи были опущены к земле, но воины замерли в напряжении, способные в любой момент ринуться в битву. Среди солдат Кухулина такого единения не наблюдалось. Без предводителя воины стали растеряны и нерешительны, хотя и не показывали этого. Не такая у них была натура. Кухулин появился внезапно, словно из воздуха. С его возвращением даже небо потемнело, хотя на самом деле эта стая ворон кружила над полем боя,